«Народ, прежде чем меня начнут грабить, я хотел бы решить вопрос с рапом», — вновь подал я голос. «У меня чистая грузоподъемность, насколько я знаю, 100 тонн. При этом половина трюма, то есть 50, — это рап. Что ты говорил по поводу того, сколько он стоит?» Тишина в эфире была сродни музыке. «У тебя на борту 50 тонн рапа?» — осторожно уточнила Марина. «Думаешь, почему за мной охотятся все квалианцы? Ради прототипов? Ха! Им рап нужен!» «Значит, прототипы все же у тебя есть?» «Есть!» «Нарлак, извини, но я забираю Каркушу. Кстати, с кем я разговариваю?» «Хирург», — представился я. «Хорошо, хирург. Я выступлю гарантом того, чтобы гильдия Шальдан выплатила обещанные тебе деньги. Нарлак, ты слышал?» «Что, я больной верить первому встречному? Марин, он нас разводит, как детей. Откуда у корабля из сектора обучения раб? Тем более 50 тонн!» «Это легко проверить», — ответила Марина. «Хирург, открой борт для истребителя. Мой человек проверит твои слова. Нарлак, ты тоже отправь своего». «Обязательно». 2,5 миллиона живых денег упало на мой игровой счет примерно через 10 минут после посещения корабля высокой комиссией. Нарлак явился лично, чтобы посмотреть на наглеца, то есть меня. Однако я не вылезал из бронекостюма, а Лестран благоразумно спрятался в каюте. Светиться нам не хотелось. «Расскажешь, каким образом сбежали?» — поинтересовался представитель мелкой Лисп. «Марина отправила к нам настолько щуплого игрока, что его становилось даже в какой-то степени жалко и хотелось накормить. О таких людях любят говорить, что их ветер на улице снесет, если они с собой пару утяжелителей не возьмут». «Закрытая информация», — покачал я головой. «Пока окончательно ее не обработаю и не проверю, никому продавать не буду». «Понимаю», — одобрительно кивнул Лисп, продолжая ковыряться в настройках двигателей. «Так, угу, интересно. Марин, ты меня слышишь? В самом корабле ничего нет, я проверил. Но прототипы очень интересные. Мои рекомендации — забрать и быстренько прокачать их до А-класса. Судя по графику роста, они наш Алексеев ускорят на 35%. «Согласен, цифра шикарна. Этим что говорить?» «Хм, уверена?» «Марин, я не спорю». «Хорошо, так и сделаю». Лисп скорчил лицо, словно собирается сообщить нам пренеприятную новость, после чего выпалил. «В общем, ситуёвина следующая. Корабль со всем содержимым мы забираем. Вас высадят на ближайшей населенной планете. Деньги у вас теперь есть, так что проживете. Собственно, валите с нашего корабля. Идем, отвезу вас на Алексеев». Все просто и без лишних разговоров. 50 тонн рапа и двигатели сделали мою каркушу интересной для пиратов. Поэтому нас вышвыривают, как нашкодивших котят. Кому не нравятся его личные проблемы. Я оценил бронекостюм Лиспа. А-класс с какими-то дополнительными ускорителями. И понял, что тягаться мне с этим человеком бесполезно. Грохнет и не спросит, как звали. При этом точной информации, где я возражусь, нет. Может, в том самом секторе обучения, который мы так героически покинули. Проверять очень сильно не хотелось, поэтому, стиснув зубы, я последовал на транспортный корабль, доставивший нас на борт Алексеева. Спасибо, что хоть сразу не прибили. «Размещайтесь в гостевом секторе. Через 3 часа будем в системе роста. Там вас и высадим. Это система конфедерации, поэтому с квалианцами, этими уродами, проблем не будет», — произнес Лисп, выпрыгивая из транспортника и совершенно потеряв к нам интерес. Понимая, что на Лестрана рассчитывать не приходится, парень со щенячьим выражением лица рассматривал внутренности своей мечты, которые, по моей оценке, ничем не отличались от аналогичных кораблей. И я успел спросить у спины Лиспа. «Почему уродами? Вроде наиболее человечная раса из всех, что есть в Галактионе». «Потому что уроды!» По всей видимости, это была больная тема, так как Лисп остановился, повернулся и даже сделал несколько шагов нам навстречу. «Ввязываясь в конфликт с шальданами, мы думали, что у вас на корабле есть какая-нибудь информация, что поможет нам против квалианцев. У вас же кроме движков ни черта не было. Только зря своего агента спалили». «А кому я рассказываю?» Лисп выругался, развернулся и вновь куда-то уверенно зашагал. «Так им нужна информация? Не просто корабль, Они полагали, что в компьютерах этого корабля будет что-то, что поможет им против квалианцев? «Постой!» — закричал я удаляющемуся игроку. «На корабле и не могло быть того, что вы ищете! Какой придурок стал бы копировать свой КПК на компы корабля?» «Свой КПК?» Как вкопанный остановился Лисп, обернувшись в нашу сторону. «Вот теперь давай еще раз познакомимся и начнем разговор», произнес я, начав чувствовать себя в своей тарелке. «Торговля — мой конек». «На каком основании? Ты кто такой?» Чем Галактиона выгодно отличалась от аналогичных игр, той же Ранластии, так это возможностью полностью воссоздать любой период времени своей игры по логам. Причем система предлагала несколько вариантов описания истории. Письменный, звуковой или в виде обычного видеофрагмента. Воспользовавшись последним, я спроецировал изображение на экран огромного монитора, предоставленного мне Мариной. Легендарный капитан оказался обычной небольшой девушкой, без каких-то особых внешних признаков. Стандартная внешность, стандартное обмундирование, стандартный голос. Все было настолько обычно и привычно, что становилось непонятно, как эта полутораметровая девушка с серыми пронзительными глазами смогла стать игровой легендой. Хотя, пожалуй, глаза как раз и говорили об этом. Они словно проникали внутрь сознания, основательно ковыряясь там своими цепкими лапками в поисках нужной информации. Таким образом, как видно из видео, у меня на КПК находится 77% скачанной и неструктурированной информации о квалианцах. Причем некая часть этой информации носит гриф «Секретно». Как я понял, это именно то, что вы ищете, и основная причина того, что император квалианцев объявил нас врагами народа. «Тобой заинтересовались теневые гильдии?» Впервые подала голос Марина. Опять же, стандартный голос. Такой же, как и у миллионов других женщин. «Нет, чем больше я узнаю о капитане Алексеева, тем больше мне интересно, как у нее все начиналось». «Можно сказать и так, заинтересовались. Мне назначена встреча на планете Кирлац с неким Хельваром». «Даже так?» Задумчиво хмыкнула Марина, после чего вышла из игры. Ее примеру последовали Лисп и Антон, первый помощник капитана. «С нами осталось несколько обычных игроков. По всей видимости, чтобы мы чего лишнего не нажали. Хотя, что можно нажать в гостевой каюте?» «Что ты хочешь за информацию?» Обсуждение текущей ситуации заняло у руководящего состава крейсера «Алексеев» порядка получаса. За это время я тоже успел сходить в реальность, выпить чашку чая, привести себя в порядок и настучать Степашке по ушам за тренажер низкого качества. В нем не было ни единой ситуации с лучом захвата. «Список у меня небольшой», — тут же ответил я. «Вы возвращаете мне корабль, причем с теми самыми двигателями, которые прототипы. В том числе оставляете нам весь раб. Я найду, куда его пристроить. Далее. Вы помогаете нам встретиться с Хельваром и знакомите с корсиканцем. Я или Стран хотим стать пиратами веселого Роджера. Еще я хочу изменить класс своего фрегата с Г-78 на В-99. «Может, тебе сразу Алексеев отдать?» Зло бросил Антон, но я проигнорировал его выпад. Принимает решение в этой компании Марина, а она молча выслушала мои требования, не поведя даже бровью. Раз так, то буду наглеть полностью. «Алексеев мне не потянуть, но я не отказался бы от 4 грамотных игроков, которые есть в вашей базе данных. Хочу полностью заполнить штат фрегата, да и вам нужно развивать своих потенциальных кандидатов. Но это только пожелание, на ваше усмотрение. Если возвращаться к требованиям, у меня есть еще одно. Среди информации, что я слил в секторе обучения, есть что-то под названием Крик. О нем нужно проинформировать некого Ргорда, представителя приканцев. Нужна помощь, чтобы его найти и доставить меня к нему, ибо с альянсом Альтан у меня небольшая напряженность». «В секторе обучения нет внешних заданий», — отрезала Марина, проявив, наконец, хоть какую-то реакцию на мои требования. «Также в нем нет рапа, фрегата им набитого, возможности скачать тонну информации и слинять с планеты. Согласен, всего этого нет, и сейчас я не сижу перед вами. Это фантом». «Что еще?» «Мне нужен союз». «Союз?» — удивленно переспросила Марина. У пиратов нет союзников. Вот и я об этом. У меня нет никаких гарантий, и ты их дать не можешь, что как только мы сядем в свой фрегат, вы не нападете на него вновь. Я не хочу сражаться против вас. Я хочу сражаться вместе с вами. У тебя двигатели, которые нужны моему кораблю. Пожала плечами Марина. Прокачав их до А-класса, я получу дополнительное ускорение в 35%. Поэтому этот вопрос вообще не обсуждаем. Слишком много. Не вопрос. Чем их можно заменить? Пошел я на попятную, прекрасно понимая капитана Алексеева. Пускай не такими мощными, но и не дешевкой, вроде тех, что стояли по умолчанию. Если мы прокачаем твой фрегат до Б, то можем поставить те двигатели, которые заменим на Алексееве. Продвинутая модификация протонного двигателя А-класса, позволяющая уйти в гипердрайв всего за 20 секунд. По текущей скорости они не намного уступают прототипам, что стоят на твоей каркуше. Такой вариант обмена тебя устроит? Полностью. Согласился я с девушкой. Тогда дальше. Раб. Отпустить тебя с 50 тоннами этого ресурса я не могу. Меня они поймут. Я заберу 60% всего раба, выдав взамен аброникостюмы. Как и команду. Ты прав. Мне нужно обучать резерв. А места на Алексееве всем не хватает. Посмотрим, как они проявят себя. Торговля — это моя стихия. Это да. Но для Марины это не просто стихия. Она сама является сутью торговли. Чем больше я общался с этой девушкой, тем больше понимал. В Ранластии я бы ее на руках носил и с радостью пошел бы к ней в клан. Такие лидеры ценятся на вес золота. С Хильваром я сведу тебя без проблем, это обычный посредник. А вот с корсиканцем будут сложности. Прежде чем он решит с тобой встретиться, нужно доказать свою состоятельность как пирата. Хильвар присвоит тебе статус. Кстати, зачем тебе корсиканец? Это личное задание, не имеющее никакого отношения к пиратству вообще. Мне нужно узнать у него определенную информацию. Но ты права. Лучше ее узнавать, имея за плечами положительное отношение. Хильвара будет достаточно. Что по поводу приканцев? Вот тут ты меня заинтересовал, и я хочу знать, каким образом ты получил это задание. Причем хочу не просто знать, хочу видеть. Это мое условие. Что ж, решение принимать нужно было быстро. Поэтому я, взвесив все «за» и «против», вывел на экран процесс получения задания. Я нахожусь в Галактионе с определенной целью, и она совершенно не связана с выполнением различных заданий. Мне нужно найти планету. «В секторе обучения нет карцера», — уже менее решительно произнесла Марина. «Каким образом ты туда попал?» «Блин, Марин, ты, конечно, извини, но я собирался этой информацией торговать. Мы до сих пор не решили вопрос о союзе, либо о нейтралитете и ненападении, а ты начинаешь выпытывать такую информацию. Заметь, я сам ее купил, пускай не о карцере, но потратил личные деньги, причем немалые». «Ты мог купить информацию о турнире», — тут же ответила Марина. «Ее часто новичкам продают, но карцер...» «Подожди, нам нужно поговорить». Вновь три игрока вышли в реальность, оставив нас наедине с охраной. «Хирург, а почему вы не говорили мне о задании?» Тут же поинтересовался Лестран. «Потому что мы с тобой толком и не говорили», — нашелся я. «Вспомни, побег, отдых и бой. У меня просто времени не было рассказать. Теперь же я не стал просить тебя удалить из комнаты, чтобы типа одному поговорить. Ты мой напарник, поэтому должен знать все». «А-а-а, спасибо!» На лице напарника нарисовалась такая искренняя улыбка, что я не удержался и спросил. «Слушай, извини за глупый и некорректный вопрос, но сколько тебе лет?» 15, покраснел Лестран. «Я школу закончил на 3 года раньше положенного. Можно сказать, что я, используя ваше слово, типа ботан. До универа мне еще год. Они таких малолеток, как я, не берут. Вот я и купил себе капсулу Галактионы». «Понятно. И пиратом ты решил стать, чтобы доказать, что можешь быть таким же плохим, как и твои знакомые?» «Ну...» Казалось, что краснеть Лестрану было больше некуда. Но он стал еще более пунцовым. «Я согласна». В этот момент к нам вернулась Марина со своими офицерами. «Мы сводим тебя с Хильваром, помогаем выполнить несколько его поручений, после чего ты получаешь статус пирата, и мы заключаем союз. Но мое условие прежнее. Я хочу знать, каким образом ты попал в карцер. Причем хочу знать сейчас». Пожав плечами, я выделил в таймере первое мгновение своей игры и вывел на экран. «Пусть смотрят». «Онлайн у вас какой?» — спросил я у своей новой команды. Как и договаривались, Марина выделила мне недостающих бойцов, полностью укомплектовав Каркушу. Два стрелка — Дальран и Кристан, щитовик Расм, десантник Милаш, техник, которым теперь стал Лестран, и я, капитан корабля. Состав фрегата «Каркуша» к вашим услугам. 12 часов в день», — практически хором ответили новобранцы. Не знаю, что им наговорила девушка, но вели они себя так, словно от моего слова зависит их дальнейшая судьба, как пиратов. Я не сомневался, что минимум один игрок из новичков будет сообщать все, что творится на борту «Каркуши», куда следует. Но отнесся к этому с философской точки зрения. Раз знаешь, значит вооружен. Будем считать, что все четверо — внедренные агенты, а Лестран — перебежчик, несмотря на свой возраст. Так мне будет спокойней. Отлично. Примерно через час закончится модернизация нашего корабля. У кого еще есть предложение по улучшению? Денег-то хватит, — небрежно бросил Дальран. Вместо пары лучевых можно поставить электромагнитную пушку. Это позволит нам эффективнее бороться со щитами. Но стоит такая радость не 5 копеек. К тому же можно поставить мухоловку. Что поставить? Силовой луч. Устройство для перехвата торпед и мелких кораблей противника. Очень приятная штука при битве один на один. Но и стоит как... В общем, вопрос только в деньгах. Найти им применение — не проблема. Вот на Кирлаце и посмотрим, сколько стоит мухоловка и электромагнитные пушки. Милаш, как у тебя с бронекостюмом? А-класс — второй уровень. Среди команды Алексеева есть один мастер, который умеет клепать бронекостюмы. Вот Марина их и раздает тем, кого считает достойными. Пометив для себя, что десантник у меня в команде попался с изюминкой, я обратился к игроку, в обязанности которого входит управление защитными щитами. «Расм, а ты что скажешь? Что нужно менять для того, чтобы тебе стало комфортно играть?» «Честно? Или сказать, что все круто?» — усмехнулся игрок. «Давай честно. Какой смысл слушать дифирамбы? Я их и сам умею петь». «Если честно, то это не корабль, а корыто начального уровня. Единственная стоящая вещь, которая здесь была — двигатели, да и те сняли. Да, сейчас на фрегате модернизированный А-класс, которого тоже выше крыши. Но ты сам вспомни, как тебе леталось на простом Б-уровне. Я успел посмотреть видео, поэтому... Силовая установка требует одного, чтобы ее взяли и выкинули как хлам. Выходные антенны необходимо изменять. Их любой истребитель может сбить, и тогда капец всей защите. Компьютеры на корабле морально устарели еще в прошлом году, их тоже необходимо модернизировать. Про страховочный контур питания и замену всех проводов в корабле вообще молчу. Это нужно сделать в первую очередь. Вокруг силовой установки нужно сформировать дополнительный контур щита, который сейчас просто отсутствует. Блин, да здесь охренеть сколько работы! По моим прикидкам, стоимость модернизации обойдется 1800, не меньше. «Это включая предложенное Дальраном вооружение или только на твои нужды?» — обескураженно спросил я. Воруя фрегат, я даже помыслить не мог, что он настолько недееспособен. Удивительно даже, каким образом мы уничтожили два разведчика. «Нет, это только мое. С пушками я не сталкивался, но думаю, что они тоже в 300 выйдут». 520. Бросил Дальран. «Причем это без мухоловки, и если Марина замолвит слово». Местные дерут за А-класс охрененные деньги. Итого, чтобы вы перестали считать «Каркушу» корытом, нужно на ее модернизацию потратить порядка 1 300 000 кредитов, — поинтересовался я. «Ну...» — подал голос Лестран. «Раз тут всем раздают пирожки, то мне тоже нужно полностью поменять ремонтный блок. Точнее, поставить его, ибо на фрегате его не было. У нас Б-класс, 6 свободных слотов под различные примочки. Можно один отдать под ремонт. Тогда мы даже прямое попадание торпеды сможем пережить. Сколько стоит, понятия не имею». «Я посмотрел торпеды», — внес свою лепту Кристан. «По всей видимости, меня хотят окончательно добить». Их можно выпускать в какую-нибудь звезду и радоваться, что у той появится дополнительное топливо. Сейчас на фрегате стоят низкоскоростные, маломощные и легко уничтожаемые болванки. Удивительно, как вы умудрились ими разведчики подбить. Если мы изменим систему подачи торпед, сами торпеды, то, во-первых, усилим огневую мощь в 2-3 раза. Во-вторых, увеличим количество торпед до 40 штук, не меняя конфигурацию корабля. Тогда к электромагнитным пушкам я бы еще модернизировал хвостовую турель. Дальран вновь взял слово. Ибо убегать придется часто. Единственный игрок, кого в корабле все устраивало, был Милаш, так как бронекостюм и вооружение было полностью его. Десантник на фрегатах обычно использовался с одной целью — абордаж вражеского судна. Поэтому все необходимое оборудование у Милаша было собственное. Окончательно сформировав список потребностей своей команды, я в некоем ошеломлении поднял брови. Ребята назвали ориентировочную стоимость оборудования и работ по монтажу, так вышло на 2 миллиона кредитов. Марина, забрав 60% рапа, остальные 40 тоже изъяла, выплатив мне стоимость этого материала. Так что на руках у меня нужная сумма имелась, но тратить ее на модернизацию корабля? Действительно. Галактиона — страшный пылесос семейного бюджета. «Решено. Мы модернизируемся», — заключил я, сам не веря, что произнес это вслух. «Через пару часов садимся в Кирлац. Берем паузу в сутки. Каждый корректирует все, что считает нужным, но в рамках этого бюджета. Я сбросил каждому ограничение по сумме, которую можно тратить. Ровно через 24 часа после приземления собираемся и летим проверять, что получилось из каркуши. Будем отбивать наши траты».